1087, 18 августа. Умели уйти из ада. Ушли лучше, чем можно было думать. Теперь умейте кончить этот кусок пути. Можно дать по одному пророчеству Ламе завтра, прося его прочесть и объяснить вам. Скажите, Махатма дал нам. Здесь некому найти около ступ, но Лама может запомнить. Думаю, поразительно складывается ваш путь. Никто так не ходил на Хотан. Теперь не утомляйтесь, ибо перемена магнитного напряжения велика. 1088. 21 августа. Помогу вам найти много времени. Пусть не повторяете старых анекдотов и начинайте день так же рано, как теперь. Поверьте, наше лучшее время – утро. Допускаем прогулку перед закатом, когда лучше давать мысли, но расти мысли должны утром. Одобряю решение Удраи остаться в Хими на все лето. Можно освободить от переписки и сношений. Можно послать дождь книг, но расти дух должен сам. Лучшее поручение создается кооперацией, и понять значение ее может лишь дух сам. Еще могу сказать о заблуждении Тарухана о деньгах Логвана. Может знать, что эти деньги даны на известное назначение. Каждое отступление, как вихрь, может менять положение. Не нужно здесь положить хатык, но китаец может попросить прочесть ему пророчество. Сам он умеет говорить, но читать не может. Почему пророчество у него? Лама в Сиккиме дал. Говоря, Майтрея идет. Истинно, говорю. 1089, 23 августа. Плохие вести для вас. Порвано столько, что мне придется явиться не учителем, но ткачом. Зная, что солнечное сплетение у Русвати открыто, нельзя втыкать в него острие необдуманных утверждений. Миссия ваша настолько велика, что каждое решение колеблет весы мира. Уже обещана Удрае полная возможность заниматься по его желанию. Могу освободить от монгольского языка, если состояние духа не улучшится. Поверьте, пока духовное родство не восстановлено, опасно Удрае в Москву ехать. Прошу понять, что говорю о вещах исключительного значения. Никогда никто не терпел убытка от сношений с нами. Принимаю в соображении молодость и даю разные исходы, при которых Урусвати может не тревожиться. Мы только просим сохранить некоторое качество духа на пути Христа и Будды. Чем же могу тронуть сердце? Нет уловок оскорбительных, которые мы не разрушили бы. Нога Урусвати должна была быть на 10 лет сломана, между тем... От глины Азии она будет крепче. Вы должны были быть арестованы, но едете по-царски. Лошади должны были быть отравлены, но я предупредил вовремя об опасности. Только твердыми апологетами пройдете, и провод наш не порвется. Но уберите змей, которые шепчут и толкают нарушить самое непоправимое. 1090, 25 августа. Где страх, там лучше не искать документ Христа. Выберите более мужественную минуту. Можно ли нам ехать в Хими? Найдите другую минуту, когда сомнений не будет. Найдется день, когда вам захочется, как птицам, пролететь без мысли о вещах. Тот день будет моим праздником. Только не теряйте для дела ни минуты. Поспеть надо к решениям светлым. Потому говорю, найдите другой час, когда можно светло между опасностями пройти дорогою владык. Явим спокойствие и найдем день, когда радостно пойдем, зная по дороге об убийстве и обо всем, на что способны вампиры. Но вы знаете, что владыки обернут все на пользу, там, где нет сомнений. Юрий, устыдившись своих опасений, продолжал настаивать на поездке в Хими. НК уступил его настоянием, и было решено ехать на утро в Хими, но я чувствовал, что после всего сказанного Юрию и указа учителя ехать не следует. Ложась спать, подойдя к своей постели, отворачивая одеяло, я услышала легкое потрескивание, ощутила тепло и увидела на одеяле, как бы из моих пальцев идущий, огонь-пламя. Сразу я не отдала себе отчет в этом явлении и со словами «огонь, огонь» пыталась руками затушить, но лилово-розовый огонь еще сильнее вырывался из-под моих рук. По прошествии нескольких секунд оно внезапно исчезло. НК проснулся при моем восклицании и видел мою фигуру силуэтом, наклонившуюся над чем-то горящим, вспыхивающим. Поняли, что это чрезвычайный знак, и решили спросить учителя. Урусвати видела мои молнии. Как же яснее дать знак? Урусвати должна помнить, что единение не прерывается. 1091. 27 августа. Подвиг может удержать Удраю от грубости. Теперь все наше внимание обращено на Хотан. Монастырь, вами посещенный, заслуживает доверия. Можно его просить помочь в доме. Мысли не скоро шевелятся. Почему молнии шли как бы из моих пальцев? Замыкание тока. 1092, 2 сентября. Учитель Урусвати одобряет за удаление негодяев. Дух паникает от отбросов. Нужно дух беречь для провода. Особенно, когда 6 негодяев напитывают атмосферу проклятиями. У местных людей меньше проклятий. Друзья несут. Нужно лучше друзьями окружать себя. Пусть дадут ламу из Ладакха. Да, пусть идет как залог освобождения Ладакха. Дух страны будет расти, зная, что посланный идет по великому пути, к великому ламе. Конечно, они поймут сношение Урусвати. Рудными залежами придется строить страну. Дух простой может лишь охватить размер новых построений. Потому привлекаю их к вам. Урусвати видела и ощущала пламя кооперации двух миров. Поистине все возможно.